Может, поискать нового спонсора? Как там пелось в одной старой песне? «I love all, all pie, me rents». Но кому она нужна? Проигравшая конкурс красоты. Нет, сейчас самое лучшее — отсидеться в тени, собраться с силами. И когда тебе более-менее забудут, появиться вновь. «Господи, какой кошмар!» — щебетала Виктория. «Так тебя кинуть! Гад какой!» Мэйлин сидела на кухне Виктории, попивая кофе без сахара. «Ты подумай, он ведь и мобильник у меня забрал, прямо из рук вырвал. Вот свинья!» «Как же ты дальше будешь? Где деньги брать будешь?» «Не знаю». «Послушай, а хочешь, я скажу своему брату, что у тебя никого нет, он поберет тебе спонсора». «Ах, даже не знаю. Не надо было мне идти на этот конкурс. Теперь все считают меня лузером». «Да брось ты», — промурлыкала Виктория, — «для меня ты не лузер». Мэрилин показалось, что это прозвучало не слишком искренне, но ей очень хотелось надеяться, что показалось. Виктория была ее близкой подругой вот уже 2 года. Она же не отвернется от нее только из-за того, что она не стала мисс, или потому, что Райан ее бросил. «Показать? Что мне Имре купил? Такие стильные, просто ужас!» Виктория принесла на кухню туфли. «Да, о таких можно было только мечтать. От таких туфель и Мэрилин бы не отказалась». На мгновение она ощутила спазм в животе. Когда же она сможет позволить себе нечто подобное? И сможет ли вообще? По крайней мере, у нее была квартира. Мать успела оформить квартиру на ее имя. Даже не пришлось наследством заниматься. Хоть какая-то польза от родительницы. Для Мэрилин она была вроде соседки по квартире. У матери своя жизнь, у Мэрилин своя. Они не мешали друг дружке. Но и особой любви между ними не наблюдалось. Мэрилин решила сделать генеральную уборку. Неважно, что еще только середина марта. Она просто не сумела придумать ничего более толкового. Куда-то выходить не было никакого желания. Телевизор надоел. Но главное, что двигало ею, ей не хотелось, чтобы в ее квартире осталась хоть одна вещь, напоминавшая о Райне. В ванной она смела с полки бритвы и крем для бритья, и крем после бритья тоже, и гель для душа, хотя Мэрилин купила его сама, чтобы Райан не пользовался ее гелем. Не то чтобы она была жадна, нет, Райан оплачивал новый, когда старый кончался, просто она не выносила, когда Райан, 100-килограммовый самец, ложась в постель, благоухал, как розовый бутон, и при этом проявлял желание. Это было противно, просто отвратительно, и ни капельки не возбуждало. Оглядываясь назад, Мэрилин обнаружила, что таким ведь Райан и был на самом деле, отвратительным. Всегда, с самого начала, привлекали только его деньги. Деньги. Деньги. Много денег. В спальне Мэрилин нашла 2 пары носок и 2 пары боксеров, а в гостиной наполовину заполненную коробку сигарил. Все эти вещи, брошенные в полиэтиленовый пакет, благополучно переместились в нижний ящик платяного шкафа. Поди знай, а вдруг Райан решит, что они ему еще понадобятся. Кошмар какой-то. Мэрилин даже не представляла, чего от него можно ожидать. Ведь на самом деле она его совсем не знает, а если честно... то и не утруждала себя тем, чтобы узнать его по-настоящему. Принципиальных расхождений у них не было. Деньги у него водились, трахалка работала. Чего еще душе требуется? Великой любви, как в книжках. Спасибо большое. Один раз Мэрилин была влюблена в 14 лет. Это продлилось примерно 1/2. И за все это время она даже словом не обмолвилась с предметом своего воздыхания. Они учились в одной школе, он был на класс старше ее, и Мэрилин было вполне достаточно увидеть его хотя бы раз в день. Такой день она считала удачным. Тогда ей было о чем думать перед сном. Появлялась почва, на которой можно растить мечты. Мэрилин была уверена, что ее чувство — страшная и никому неведомая тайна. И как же она испугалась, когда на одном из школьных вечеров этот мальчик отозвал ее в уголок. Темные углы ее не привлекали, она очень хорошо знала, что там обычно происходит. «Ты чего ломаешься?» — удивился он ее отказу. «Каждый день на меня таращишься, будто хочешь меня, а когда зовут, не идешь». На том и закончилась ее любовь и всякие надежды в отношении мужчин. Им нужно только одно, и чтобы получить свое, они готовы наплести что угодно. Кто сможет различить, когда мужчина говорит правду, а когда обманывает? Лучше уж думать, что он врет постоянно. А чтобы и самой что-то от этого поиметь, нужно выбрать обманщика богатого и покладистого. Мэрилин вздохнула. Жаль, что Эстония — такое молодое государство. Здесь нет стареющих миллионеров, которые не прочь осчастливить молодых красавиц. И сынков миллионеров, которые швыряются папашиными деньгами без разбору, тоже нет. Одни только отцы семейств, измотанные работой, да так называемые бизнесмены с неустойчивым поведением. Вроде Райна. Деньги со счета улетучивались с устрашающей быстротой. Просто кошмар, думала Мэрилин, ведь некоторые умудряются прожить месяц на 3000. Разве это возможно? Каким образом? Платят ли они за квартиру? А если платят, то на какие деньги питаются? И как? В чем ходят? Это был совершенно неведомый для Мэрилин мир. Ее мать была настоящим трудоголиком, целыми днями где-то работала, дома практически не бывала. Мать ценила красивые вещи и качественные продукты. После ее смерти Мэрилин жила за счет Райана. Теперь ей приходилось надеяться только на себя. Противно. Иногда Мэрилин хотелось погрузиться в зимнюю спячку или зарыть голову в песок вроде страуса, чтобы это время промелькнуло как можно быстрее и незаметнее. Ведь мать могла бы ей объяснить, как себя обеспечивать, вместо того, чтобы делать все за нее. Мэрилин позвонила Виктории. Ей хотелось поболтать с подружкой, как бывало, но за последнее время у Виктории не нашлось для нее даже минутки. «Алло, Мэрилин, это ты?» «Да, как дела?» «Ой, я не могу с тобой долго разговаривать. Честно», — в голосе Виктории, обычно приятно журчащим, звучало нетерпение. «Почему?» «Ну, как бы это... Я не могу тебе это объяснить». «Ты что, больше не хочешь со мной общаться?» — напрямую спросила Мэрилин. «Да не то чтобы, но... Ну, куда мы можем пойти, если у тебя денег нет?» «Ясно». Мэрилин бросила трубку.